Слэнг не мог видеть всех изменений на Марсе, и никто так и не рассказал ему о них. Он всегда видел Марсополис таким, каким был этот город до перестройки в коммерческих целях. У Райслинга была хорошая память. Он стоял на прибрежной эспланаде, где отдыхали в далеком прошлом великие марсиане, и видел красоту, простирающуюся перед его невидящими глазами. Холодную голубую водную поверхность, не волнуемую ветром, не колеблемую приливом, безмятежно отражавшую яркие, резко очерченные звезды марсианского неба, а также кружевные опоры и летящие башни, слишком крупные для нашей собственной громыхающей тяжелой планеты. И его воображение создало большой канал.